Место сияло величественностью. Даже в столь отвратительный день, с приближающимся концом шестинедельной кампании по захвату Беотийской крепости, из которой доносились скрежет и грохот, в святыне царило странное безмолвие. Касперу Хафсеру доводилось чувствовать подобное и раньше, в местах, где на протяжении бесчетных поколений человечество поклонялось своим богам. Хрупкий остов Силезийского собора, который возвышался над дымящимися, побелевшими руинами и шлаком ядерного пылевого котла, покрытые рисунками глубокие пещеры в Белуджистане, где монахи спрятали драгоценные свитки со священными таинствами и тем самым пронесли основы своей веры через эру раздора. Монашеские пристанища на Кавказе, где скрывались в изгнании сбежавшие от погромов Нартана-Дума ученые. То были заброшенные аскетические кельи, находившиеся на такой высоте, что оттуда можно было увидеть расширяющиеся зоны ульев Каспийского блока на востоке и нанотоксические воды Понта Эвсинского на западе, и где в ветре разреженного воздуха и ярком небе слышался глаз некоего позабытого бога. Ученые сбежали из королевства Пан-Пасифик-Дума с бесценным грузом знаний, которые они вынесли из библиотеки тирана перед одной из его информационных чисток. По слухам, некоторые из этих материалов относились к временам, предшествовавшим золотой эре технологий. Когда Хафсер и группа консерваторов наконец отыскали беженцев, те уже давным-давно сгинули. Данные книги, цифровые записи, все превратилось в прах. Чем больше человек собирает, тем больше он находит, что еще следует собрать. Чем больше человек изучает, тем отчетливее он понимает, сколько забыл. Эти слова принадлежали Навиду Мурзе. Хафсер никогда с ним доселе не встречался. Но различные представления, которые сложились у них друг о друге за долгие годы, вызывали между ними мрачное отвращение, которое, казалось, ничто не в силах было изменить. Но Мурзу нельзя было винить за его страстное желание, ибо призвание влекло его столь же сильно, как и самого Хафсера. «Мы потеряли больше, чем знаем сейчас», — говорил он, — «и постоянно продолжаем терять. Как мы можем гордиться своим развитием, если обожаем уничтожать и не можем поддерживать даже базовой общности знаний с нашими предками?» В тот день Мурза оказался вместе с ним в Беотии. Они оба получили от объединительного совета места в группе консерваторов. Каждому из них не исполнилось еще и 30. Тогда они были юными идеалистами, в самом плохом смысле. Им претело работать вместе для достижения общей цели. Скорее, каждому из них хотелось одержать верх над другим. Тем не менее, они были профессионалами. Отступающие войска Еселки подорвали огромный перерабатывающий завод в 8 километрах от них. И небеса Терры потемнели от смертоносного черного дыма из канцерогенной смеси, плотной, как туман над океаном, и пагубной, как чумная яма петрокарбонной сажи. Чтобы зайти туда, консерваторам пришлось надеть защитные костюмы и маски. Они брели во мгле, держа в руках тяжелые коробки с хрипящими аугметическими легкими, которые походили на чемоданчики. Эти коробки соединялись с респираторами плотными складчатыми шлангами. Сквозь дым они увидели очертания богов гробницы. Они также носили маски. Какое-то время они просто стояли и смотрели на них, столь же неподвижно, как сами древние статуи. Изумительные нефритовые и золотые маски со сверкающими глазами из лунного камня взирали на защитные маски из пластика и керамита с фотохимическими немигающими линзами. Мурза что-то сказал, но из-за визора они услышали лишь бессвязное бормотание. Хафсер никогда прежде не видел в беотийских святынях ничего похожего на богов. Никто из них не видел. Он услышал, как загудели и защелкали визоры нескольких членов группы, когда те принялись искать в инфопамяти сравнительные изображения. «Вы ничего не найдете», — подумал Хафсер. Он едва мог вздохнуть, но не из-за маски или запаха слюны, которым пах воздух из аугметического легкого. Он присмотрелся к графемным надписям на стене святыни. Но даже мимолетного взгляда хватило бы, чтобы понять, что здесь они не найдут искомого. В них не было ни тюркских, ни тунгусо-маньчжурских, ни монгольских корневых форм. Пикторы, которые они принесли с собой, начали ломаться из-за загрязненного воздуха. Их батареи разряжались почти мгновенно. Хафсер приказал двум младшим сотрудникам срисовать надписи. В ответ они лишь недоуменно на него уставились. Вздохнув, Хафсер показал им, как это делается. Он разорвал листы обмоточного пластика на небольшие куски, наложил один из них на настенные надписи и протер чернильным маркером, в результате чего на бумажке появился слабый отпечаток. «Прямо как в школе», — сказал один из младших сотрудников. «За работу!» — отрезал Хафсер. Он решил сам проверить комнату, настроив макулярную интенсивность линз. Без лабораторного анализа Хафсер едва ли смог бы сказать, сколько лет святилищу. Тысяча, 10 тысяч. Из-за вездесущего нефтехимического смога постройка быстро разрушалась. Элементы интерьера исчезали прямо у него на глазах. На какое-то время ему захотелось побыть одному. Он вышел наружу, остановившись у входа. Они открыли это сокровище благодаря биотийскому конфликту. Вернее, оно появилось благодаря случайному разрыву снаряда, а не опытной руке археолога. Без войны эту драгоценность никогда бы не открыли. Но из-за все той же войны оно исчезало. Хафсер поставил на землю аугметическое легкое, отхлебнул натриевой воды из раздатчика в маске и прочистил разбрызгивателем запотевшие линзы. К северу отсюда штурм биотийской крепости подсвечивал бездонный черный небосвод, сверкая подобно огням города. Куда ни кинь взгляд, повсюду стелилась туманная дымка, плотная, как сама древняя ночь. Вдали вздымались и опадали столбы яркого пламени. Именно так и выглядела вся эра объединения, подумалось ему с мрачной иронией. Согласно опубликованным историческим трактатам, которые повсеместно изучали в схолах, грозные объединительные войны более полутора столетия назад положили конец эре раздора. С тех пор на Терри царили мир и процветание, а сам император начал великий крестовый поход, отважно воссоединяя утерянные и разбросанные диаспоры человечества. Так говорилось в исторических трактатах, но на самом деле все было куда менее благополучно. История хранила лишь краткие описания, основные события эпохи и приписывала людским свершениям ничего не говорящие даты, которые, возможно, были сделаны совсем не с благородными целями. Планета до сих пор ощущала на себе последствия объединительной войны. Объединение триумфально объявили завершенным, когда ни одна сила или монарх больше не могли надеяться на то, чтобы уничтожить мощную имперскую машину. Но тем не менее различные феодальные страны, религиозные последователи, далекие нации и упрямые автократы не только продолжали существовать, но и всеми силами пытались оградить и сохранить свои небольшие очаги независимости. Многие, подобно биотийскому роду Есельки, держались десятилетиями, отвергая любые попытки сближения и дипломатических переговоров, целью которых было их подчинение молодому империуму. Их история показала, что император, или по крайней мере его советники, обладали необычайным терпением. После объединительной войны имперские власти неоднократно предпринимали попытки решить конфликты невоенными способами. Ведь еселки, по сути, не были тиранами. Они всего-навсего принадлежали к древнему королевскому роду, который желал сохранить свою независимость. Император великодушно позволил им жить по своему усмотрению полтора столетия, прежде чем они не придут к согласию. Признайтесь, многие Таранские империи и то просуществовали намного меньше. Но история показала и то, что терпение императора могло истощиться. И когда это случалось, вместе с ним исчезала всякая жалость и выдержка. Имперская армия вошла в Беотию, чтобы арестовать еселки и аннексировать их земли. Аккредитированная консервационная группа Хафсера была одной из сотен, следовавшей за войсками вместе с потоками медиков, рабочих технической поддержки, реноваторов, инженеров и итераторов. Им предстояло склеить разбитые осколки. Вокс в Максе Хафсера тихо щелкнул. «Да!» Это был один из младших сотрудников. «Хафсер, зайдите внутрь!» У Мурзы появилась теория. Святилище Мурза освещал фонарем угловатые вытяжные трубы в каменных стенах. Там, где шли потоки воздуха, в луче света кружились пылинки. «Вентиляция еще рабочая», — сказал он. «Что?» «Святилище не древнее. Да, оно старое. Но еще недавно здесь бывали люди». Хафсер смотрел, как Мурза обходит помещение. «Доказательства». Мурза указал на разнообразные фарфоровые чаши вдоль края нижней ступени алтаря. «Здесь есть подношение рыбы и зерна, а еще копаловая смола, видимо, мира. Сканеры указывают наличие углерода. Им не больше недели. Любое количество углерода в подобных условиях еще ни о чем не говорит», — ответил Хафсер. «Машина ошибается. Кроме того, взгляни на их состояние. Они уже затвердели». «Образцы стали такими под влиянием здешнего воздуха», — настаивал на своем Мурза. «Да ну, правда что ли?» — заметил Хафсер. «Ты только взгляни на это место», — ответил Мурза, раздраженно взмахнув рукой, обтянутой перчаткой. «И что же ты хочешь сказать?» – спросил Хафсер. «Это некий оккультный религиозный ритуал биотийского общества или дань традиции разрушения еселки?» «Не знаю», – произнес Мурза. «Но, по-видимому, это место что-то охраняет, не так ли? Нужно подогнать сюда экскаватор. За статуями должен находиться тайник. Нам придется исследовать, описывать и изымать статуи постепенно», – сказал Хафсер. «Нам потребуются недели лишь на то, чтобы начать консервацию, и только потом мы сможем поднять их одну за...» «Я не могу так долго ждать». «Ты уж прости, Навид, но по-другому нельзя», — ответил Хафсер. «Эти статуи бесценны. Сначала нужно позаботиться о них». «Да, они бесценны», — сказал Мурза. Он приблизился к торжественным, безмолвствующим богам гробницы. Младшие сотрудники неотрывно следили за его движениями. Кто-то судорожно вздохнул, когда он ступил на основание алтаря, осторожно поставив ногу так, чтобы не задеть ни одну из чаш с подношениями. «Слезь оттуда, Мурза!» — сказал один из старших сотрудников. Мурза стал на следующую ступень. Теперь он стоял почти вровень с некоторыми из взирающих на них богов. «Они бесценны», — повторил он. Навид поднял руку и бережно указал на пылающие глаза из лунного камня ближайшей статуи. «Только взгляните на них. Глаза очень важны, не правда ли? Они так много могут сказать». Он бросил взгляд через плечо на взволнованных слушателей. Даже невзирая на маску, закрывавшую лицо Мурзы, Хафсер понял, что тот улыбается. «Спускайся, Навид», — сказал он. «Посмотрите на глаза», — продолжил Мурза, не обращая внимания на просьбу. «Они до сих пор символизируют то же, что и многие тысячелетия назад. Ну же, это ведь азы!» «Защита!» – неловко пробормотал один из младших сотрудников. «Я тебя не слышу, Иена. Говори громче!» «Глаз – это старейший и в культурном отношении наиболее разнопластовый апотропический символ», – ответил Хафсер, надеясь тем самым перейти к сути и угомонить Мурзу. «Да, это так», — сказал Мурза. «Каз знает». «Спасибо, Каз. Глаз должен что-то оберегать. Вы ставите его ради защиты. Вы ставите его, дабы отгонять зло, и чтобы он хранил вещи, которые вы считаете ценными». Его палец вновь заскользил по очертаниям немигающего глаза. «Мы видели их уже множество раз, и все они были вариациями одного и того же дизайна. Взгляните на его пропорции, форма глаза, линия брови. Возможно, это стилизация Назар Банджук или Уаджета, а еще он походит на всевидящее око, которое можно увидеть, к примеру, на большой печати Объединительного Совета. Без сомнения, перед нами боги-обереги. Он соскочил со ступеней. Пара сотрудников тревожно выдохнули, но Мурза не перевернул и не разбил ни одну из стоящих на самом краю чаш. «Боги-обереги!» – произнес он. «Не подходите, держитесь подальше!» «Ты закончил?» – спросил Хафсер. «Кас! Там зрачки из кусков обсидиана!» – нетерпеливо сказал Мурза, приблизившись к Хафсеру. «Подойди поближе, увеличь разрешение фотоаппаратуры, и ты увидишь, что они резные. Круг с точкой посередине. Ничего не напоминает?» «Циркумпункт», – тихо ответил Хафсер. «И что он олицетворяет?» – подтолкнул его Мурза. «Да все, что угодно», – сказал Хафсер. «Солнечный диск, золото, окружность Монаду, диактрический знак, атом водорода». «Ох, Йена, пожалуйста, помоги ему», – воскликнул Мурза. «Он не видит очевидного». «Око Бога!» – нервно ответила женщина. «Всевидящий круг!» «Спасибо!» – сказал Мурза и взглянул на Хафсера. Его глаза с затонированными линзами пугали. Он говорит: «Не подходи! Держись подальше! Я вижу тебя! Я прозреваю твою душу! Я могу отразить твой удар и узнать все, что тебе ведомо! Я вижу, что ты затаил на сердце! Я могу удержать тебя, ибо я сила! Я знание, я защита. Статуи бесценны, Хафсер. Но перед нами боги-обереги. Они что-то стерегут. Как думаешь, насколько ценно то, для охраны чего поставили бесценные статуи?» Какое-то время в святыне царила тишина. Ученые смущенно переступали с ноги на ногу. «Перед нами одна семья», — едва слышимо произнес Хафсер. «Одна династическая линия. Семейный портрет в виде статуй. В них видны половой деформизм, разница в возрасте и позе, а это означает родственные узы, иерархию и взаимные связи. Самые высокие фигуры на верхней ступени – мужчина и женщина. Они самые величественные. Ниже – потомки, наверное, два поколения. У них уже есть свои семьи и слуги. Первый сын и первая дочь располагаются на видном месте. Это своеобразная запись о родословной и наследовании. Это одна семья. Но глаза, Касс, что насчет них?» «Согласен, они апотропические», — ответил Хафсер. «И что они могут охранять? Что может быть бесценнее, чем золотые и нефритовые изображения бога-короля, его королевы и божественных детей?» Хафсер обошел Мурзу и встал перед алтарем. «Я отвечу тебе, останки бога-короля, его королевы и божественных детей. Склеп. Вот что в тайнике. Склеп». Мурза устало вздохнул. «Ох, Касс», — сказал он, — «ты мыслишь слишком узко». Хафсер вздохнул, понимая, что спор еще далеко не окончен, но резко обернулся, когда со стороны входа донеслись шаги. Пятеро солдат с лязгом ввалились в святилище, освещая мглу фонарями, закрепленными под стволами. Они были имперскими солдатами, гусарами из тупеловских улан, одного из старейших полков. Они вошли спешенными, оставив своих кибернетических лошадей снаружи. «Очистить помещение!» – рявкнул один из них. Солдаты были облачены в полные боевые доспехи с опущенными визорами, вдоль зрительных щелей которых мелькали зеленоватые фотомеханические курсоры. «У нас есть разрешение здесь находиться», — сказал один из старших сотрудников. «Ничего у вас уже нет», — ответил гусар. «Собирайте вещи и проваливайте отсюда». «Ты хоть знаешь, с кем говоришь?» — зло сказал Мурза, протолкнувшись вперед. «Кто твой командир?» «Император человечества», — сказал гусар. «А твой кретин?» «Здесь должно быть какая-то ошибка», — произнес Хафсер и потянулся к подсумкам на поясе. Пятеро солдат тут же прицелились в него из седельных карабинов, осветив его, подобно некоему лабораторному образцу. «Стоп, стоп!» – воскликнул Хавсер. «Я лишь хочу достать аккредитацию!» Он вынул пропуск-планшет и активировал его. В запыленном воздухе возникли размытые и немного подрагивающие голографические документы, выданные Министерством консервации Объединительного Совета. В этот раз Хавсер обратил особое внимание на всевидящее око на печати Совета, сверкнувшее прежде, чем развернулись необходимые данные. «Это, конечно, очень хорошо», — сказал один из гусар. «Они все действительны», — заверил их Хавсер. «Все меняется», — ответил гусар. «Командующий Силут лично заверил эти документы», — сказал один из старших сотрудников. «Он главнокомандующий и...» «Сегодня в 6 часов 35 минут командующий Силут имперским указом был отстранен от командования. Все выданные им разрешения и полномочия уже недействительны. Проваливайте отсюда и избавьте меня от своих жалоб». «Почему Силуда отстранили?» – спросил Мурза. «Вы что, верховное командование? Вас это разве касается?» – насмешливо бросил один из гусар. «А если неофициально?» – попросил Мурза. «Если неофициально, то Силут превратил все это в сплошной цирк», — сказал гусар. «Уже 6 недель прошло, а он дал Есселте шанс подорвать очистительный завод. Поэтому император прислал сюда кое-кого, кто сможет быстро совсем закончить». «Кого?» — удивился Хавсер. «Почему эти гражданские до сих пор здесь?» — спросил кто-то. Голос незнакомца был глубоким и вкрадчивым. Он звучал немного резко из-за вокс-усиления. В зале позади тупеловских улан неожиданно возник человек. Хотя Хавсер ума не мог приложить, как он сумел зайти в святилище настолько бесшумно. Перед ним стоял воин Астартес. «Во имя столпов земли, Астартес! Император прислал сюда Астартес!» Все внутри Хавсера напряглось, его пульс ускорился. Раньше ему никогда не приходилось сталкиваться с настоящими Астартес. Он даже представить не мог, что они настолько огромны. Изгибы его доспехов казались гигантскими, едва не равняясь размерами с самими богами гробницы. Из-за сумрака, да еще и в маске, Хавсер не мог различить цвет его брони. Похоже, красный. Светлый, почти бледно-красный. Цвета разбавленного вина или насыщенной кислородом крови. Левый наплечник и торс воина украшала мантия из металлической кольчуги, а визор его шлема походил на клюв ворона. Хавсеру вдруг стало интересно, какому легиону принадлежит воин. Он не мог четко рассмотреть символ на его плече. Как их теперь называли на Терре, когда они направились в Великий Крестовый Поход? Космические десантники. Точно, космические десантники. Прямо как смазливые герои из женских журналов. Но перед ним стоял не смазливый герой. Он не был даже человеком. Это было гигантское существо, вдвое выше любого, кто находился сейчас в зале. Хавсер должен был бы почуять его запах. Гарь на пластинах, машинная смазка на сложных сочленениях, текущий по телу пот. Но он ничего не чувствовал. Ни следа, ни даже намека на тепло тела. Он походил на холодное и необъятное пятно в пустоте. Хавсер не представлял, что могло бы остановить его, не говоря уже о том, чтобы убить. «Я задал вопрос», — сказал Астартес. «Мы сейчас их выведем, сэр», — запинаясь, произнес один из гусар. «Поторопитесь», — ответил Астартес. Гусары принялись подгонять группу по направлению к выходу. Кое-кто протестующе забормотал, но никто не пытался сопротивляться. Всех слишком ошеломило присутствие Астартес. Аугметические легкие гудели и бились сильнее прежнего. «Пожалуйста», — сказал Хавсер. Он подступил к Астартес и протянул пропуск планшет. «Пожалуйста, мы лицензированные консерваторы, видите?» Голограмма вновь загорелась, но Астартес не шевельнулся. «Сэр, это очень важное открытие. Его невозможно переоценить. Нам стоит сохранить это святилище ради будущих поколений. Моя группа имеет необходимый опыт. У нас есть нужное оборудование. Пожалуйста, сэр. «Эта территория небезопасна», — сказал Астартес. «Вам нужно уйти». «Но, сэр, я отдал приказ, гражданский». «Сэр, какой именно легион меня защищает?» 15-й, значит, 1000 сынов». «Как тебя зовут?» Хафсер обернулся. Тупеловские уланы вывели из святилища всю группу, так что внутри остался лишь он. Позади первого Астартес появились еще двое, столь же необъятных размеров. Как могло нечто настолько огромное передвигаться так тихо? «Как тебя зовут?» – спросил один из новоприбывших. «Хафсер, сэр». «Каспер Хафсер, консерватор, приписанный к...» «Это шутка?» «Что?» – переспросил Хафсер. Заговорил другой Астартес. «Это должно быть шутка?» «Я не понимаю, сэр». «Ты назвал нам свое имя. Это должно было быть шутка? Это некое прозвище?» «Не понимаю, меня так зовут. Почему вы подумали, что это шутка?» «Каспер Хафсер, ты не видишь отсылки?» Хафсер покачал головой. «Никто и никогда...» Астартес с клювоподобным визором взглянул на своих товарищей, а затем вновь обратил взгляд на Каспера. «Уходи отсюда!» Хафсер кивнул. «Когда здесь станет безопасно, — сказал Астартес, — твоей группе будет позволено продолжить работу. Вас эвакуируют в безопасную зону до последующего уведомления». Уведомление так и не пришло. Беотия пала, а вместе с ней и род Есселки. 16 месяцами позже, работая уже над другим проектом в Транссибири, Хафсер услышал, что группам консерваторов наконец разрешили войти в Беотийские низины. К тому времени от святыни не осталось и следа.